солнечным утречком провожала она своего ненаглядного, своего паренька. Ты служи, ненаглядный мой, обо мне не тужи. Если что-то случится вдруг, обо всем напиши. Не проходит и годика, парень весточку шлет. Перебило мне ноженьки, обожгло все лицо. Коли любишь по-прежнему и горит огонек, приезжай, забери меня, пишет ей паренек. Коли любишь по-прежнему и горит огонек, приезжай, забери меня, пишет ей паренек. Но ответила девушка, что любви больше нет, что любовь уж потеряна. Вот такой был ответ. Ковыляй потихонечку, а меня ты забудь. Зарастут твои ноженьки, проживешь как-нибудь. Ковыляй потихонечку, а меня ты забудь. Зарастут твои ноженьки, проживешь как-нибудь. Ранним солнечным утречком возвращался домой скорым дембельским поездом паренек молодой.